Глава 17. Остина взяли на стажировку сразу после Нового года. Каждое утро из 28 он садился на поезд до Манхэттена, а вечером возвращался вместе с другими работниками. Шень свозил его в несколько торговых центров, где они купили 4 костюма в темно-синих и серых тонах, полосатые шелковые галстуки и подходящие к ним тонкие хлопковые носки. Остину нужен был новый телефон, поскольку экран старого треснул, и ноутбук. В старом сломался вентилятор. Стажировка не оплачивалась, поэтому Нань дала сыну кредитку для ежедневных расходов. На завтрак ему нравилось покупать рогалик и фруктовый йогурт на станции Пен. А обедал он в популярном суши-баре в центре города. Чувствуя себя неловко перед новыми друзьями, которые жили на съемных квартирах, он часто угощал их сашими. «Ты бы видела своего брата», — хвасталась Нань дочери по телефону. «Он просто без ума от работы. Сам ложится спать и сам встает по будильнику. Даже купил гладильную доску и каждый вечер приводит в порядок свои костюмы. И, наконец-то, у него появились друзья. Они даже хотят поехать в Мексику. Его раньше никогда никуда не звали. Бабушка переживает, что там слишком опасно. Что скажешь?» Айви задумалась, откуда у родителей столько денег на незапланированные расходы. После Рождества Нань прислала деньги на свадьбу 4 раздельными чеками, дав дочери указание обналичить их с перерывом в месяц, чтобы банки не заподозрили неладное. Что именно они должны были заподозрить, Айви так и не спросила. Те дни, когда она вела чековую книжку, давно прошли. Наверное, родители придумали другой способ экономить. Наступив на горло собственной совести, она сказала: «Остину понравится в Мексике. Рада слышать, что ему получше». И действительно, ее брат начал отвечать на звонки и каждый раз с упоением рассказывал о новой работе. В его обязанности входило приносить начальнику кофе, исследовать рынок, писать длинные по 20 страниц отчеты. Всех вокруг восхищал его энтузиазм. «Мой начальник, Алан, говорит, что если я продолжу в том же духе и получу диплом, то они возьмут меня на постоянку». Айви посоветовала ему не питать особых надежд. Она боялась за него, боялась, что его хрупкая мечта разлетится вдребезги. Наверное, у нее не было морального права давать такой совет, поскольку сама она только что с таким треском провалила вступительный на юридический факультет, что дважды удалила письмо с результатами, сначала из входящих, а потом из корзины. Когда Гидеон поинтересовался, сколько она набрала, Айви ответила, что недовольна своими результатами, ему хватило так-то не допытываться до точных цифр, и собирается пересдать экзамен в сентябре. Он притянул ее к себе и обнял. «Я горжусь тем, что ты не сдаешься». В тот вечер они отправились в бар у Дрестона. Она не хотела превращать вечер в похороны, поэтому надела свое любимое темно-коричневое платье из тафты с рукавами-фонариками и черный бархатный чокер, которому, словно к кошачьему ошейнику, был приколот маленький колокольчик. При каждом повороте головы колокольчик издавал динь-динь, напоминающий перезвон церковных колоколов. Айви опрокидывала один коктейль за другим, а Гидеон, который весь вечер цедил один и тот же бокал пива, со смехом советовал ей сбавить обороты. Его голос звучал ниже обычного. Этот типичный красавчик вырядился в белую рубашку, закатал рукава и нацепил блестящие часы, которые отбрасывали радужные отблески на стену за барной стойкой, уставленной бутылками. Весь вечер он задавал ей один и тот же вопрос: «Ты счастлива? Ты счастлива?» Она отвечала: «Конечно, у меня же есть ты». Роману она тоже рассказала, что провалилась. Как она и думала, он отреагировал совершенно иначе. «Конечно же провалилась! Какой из тебя юрист?» «Почему?» «У тебя проблемы с причинно-следственными связями. Тебя легко сбить с толку, а внешние и поверхностные факторы только ухудшают ситуацию. Никогда не понимал твоего стремления поступить на юридический. Но училка из тебя так себе, а юрист был бы еще хуже. Поверь мне, я встречал кучу юристов. Им на каждом шагу мерещится подвох, а ты в упор не видишь даже приближающегося поезда. Обычно выпады Романа ее бесили, но сейчас она почувствовала облегчение и поняла, что может обсудить с ним Дэйва и Лиану Финли и прочих амбициозных друзей Гидеона. Все они смотрели на ее неудачи с заметным презрением и явно недоумевали, как ей вообще пришло в голову замахнуться на такой приличный университет. «Дэйв Финли?» — спросил Роман, уложив ее ноги себе на колени и начав массировать ей икры. «Венчурный капиталист? Ты его знаешь?» «Видел пару раз на художественных аукционах». Айви закатила глаза и намазала икру на кусочек бейгла. Роман обожал время от времени рассказывать о своих знакомых, которые принадлежали к числу самых богатых людей Америки, чтобы напомнить ей о своем новом социальном положении. Гидеон никогда не бросался громкими именами. Он на дух не переносил любое бахвальство. Закрытые клубы, яхта, винтажный домик на берегу моря в стиле шебби-шик, абонемент на игры Celtics — все это для него было естественно. Он впитал это с молоком матери. Эти ценности передавались у них из поколения в поколение. Роман же хотел знать всему цену, проверял количество напечатанных копий и число людей, ожидавших продажи любой вещи, которую он планировал приобрести. «Смотри-ка», — он протянул ей салфетку, — «кем ты хотела стать в детстве?» «Кем она хотела стать в детстве?» «Не знаю». Единственное, что она помнила, это желание быть популярной и уехать от родителей. «Как вышло, что ты стала учительницей?» «Да как обычно. Появилась такая возможность, и я подумала, почему бы и не поработать училкой, пока не пойму, чего я хочу от жизни». Роман внимательно уставился на нее. «А чем тебе не понравился классический вариант женской жизни? Стирка, уборка, дети? Никто из моих знакомых женщин не жаловался, что добытчик в их семье муж». «У всех твоих знакомых», — холодно процедила Айви, «видимо, не хватает мозгов на что-нибудь посерьезней. Слава богу, у меня не такие ограниченные подруги». «И это наводит меня на мысль, что ты не так проста, как кажется. Если тебе нужны деньги...» «Что, предлагаешь стать содержанкой?» «Ну, как вариант». «Таких вариантов мне не надо». Она потянулась за оливкой, закинула ее в рот, но тут же выплюнула в салфетку, слишком соленая. Роман столкнул ее ноги с колен. «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты никогда не старалась по-настоящему преуспеть в чем-то. У тебя отлично получается лгать и обманывать. Думаешь, что у тебя было трудное детство? Но на самом деле ты всегда имела преимущество». Айви включила телевизор. Он вел себя так уже не первую неделю. То горячился, то остывал. Сначала был ласковым и нежным, а в следующую секунду как с цепи срывался. Он всегда был человеком настроения. Но теперь эмоциональные перепады ощущались резче, чем обычно. Он как будто испытывал терпение Айви на прочность и все более и более открыто выражал недовольство, когда она отказывалась остаться на ночь. И постоянно уговаривал ее прокатиться на одной из своих роскошных машин, стоявших в частном гараже в башнях Астер. Айви раньше отказывалась из страха встретить кого-то из знакомых, но теперь Роман принимался корчить кислую мину, так что ей приходилось возвращать ему былое расположение духа другими способами, в основном с помощью секса. У него также появилась привычка предлагать ей удрать с ним в какое-нибудь экзотическое местечко. Он жаловался, что до смерти устает. Занимался проблемами Балди. Таким прозвищем Айви наградила Бальдасаре Моретти. Поэтому приходилось постоянно покидать город. И уговаривал ее слетать на Кубу, в Тоскану, в Марокко, где жил его друг Андре Паскаль, приглашавший Романа к себе на семейную виллу. Сказав это, он открывал на ноутбуке фотографии видов Марокко. Айви облизывалась, глядя на голубые пляжные зонты на фоне подзернутого дымкой синего неба и песчаных барханов. Повсюду были рассыпаны дома цвета спелого манго и мечети с витражными окнами, за которыми, стоя на коленях, молились мужчины с оливковой кожей. Мысленно она уже была там, и ей даже казалось, будто она чувствует запах инжира и финиковых пальм, выглядывающих из-за садовых оград. «Сейчас же закажу билеты», — говорил Роман. «Нет, не надо». «Почему?» «Нужно заниматься». «Я только что завалила вступительный на юридический, забыл?» «Всего неделя». «Сказала же, нет». Он хватал ее за запястье. «Сколько мне еще ждать?» Она шлепнула его по руке. «Сколько будет нужно?» Все это Айви воспринимала как попытку впечатлить ее и дать понять, что он способен подчинить себе любую женщину. Она посмеивалась над этим, не замечая истины. Мужчина перед ней был доведен до края отчаяния и не мог больше ждать свою награду, ради которой он так старался. В начале марта один из стартапов Дэйва Финли объявил, что скоро начнет первое публичное размещение акций по рыночной цене в $1 миллиард. Чтобы отпраздновать это событие, Дэйв арендовал шикарный пентхаус в Гонфорде и пригласил туда весь Бостон. В письме, которое он послал Гидеону, было сказано следующее. «Приезжай с этой своей Айви и всеми друзьями. Напиши про всех Нэнси, чтобы их внесли в список гостей». Приглашены были все сотрудники из компании Гидеона, Том и Мэрибет, и, конечно же, Сильвия со своим новым парнем Джереми Лайером. По его словам, он тоже работал в технической сфере, хотя вся суть этой работы, по-видимому, сводилась к тому, что он записывал себя на камеру, пока играл в видеоигры, и время от времени что-то запускал с крыши многоэтажки, в которой жил. Он называл себя документалистом. Айви даже не думала приглашать Андреа, но Гидеон настоял на этом. «Будет весело. По крайней мере, придет куча холостяков. На следующей неделе все они станут новоиспеченными миллионерами», шутливо, без намека на циничность, сказал он. Его не волновали новоиспеченные миллионеры, но он прекрасно понимал, с каким трепетом относится к таким вещам одинокая женщина брачного возраста. Подавив поднявшееся было внутри желание запротестовать, Айви пообещала поговорить с соседкой. Андреа подстригла волосы, и они красивыми прядками обрамляли ее высокие скулы. Переменился и ее гардероб. Вместо плотно облегающей одежды она теперь носила брюки с высокой талией, мужские рубашки с закатанными рукавами и черные кожаные лоферы с кисточками. Она даже ходила к стилисту, который назвал ее цветотип «холодной осенью» и порекомендовал избавиться от светлых и узорчатых вещей. Айви по этой теории оказалась чистой весной и должна была бы избегать черных вещей, но примерно половина ее одежды была именно такого цвета. Перед вечеринкой они собирались перед тройным зеркалом в комнате Андреа. Айви подумала, что та заслужила этот вечер. Ее отец недавно перенес инфаркт, поэтому ей пришлось на 2 недели улететь в Торонто. Кроме того, ей время от времени приходилось совать 2 пальца в рот после очередной попойки, и тогда она выходила из ванной с опухшим лицом и красными глазами. Айви убеждала себя, что даже если она будет теряться на фоне подруги, Андрея выбрала очаровательный темно-синий комбинезон с высоким воротником, а ее волосы блестели как шелк. Это не будет иметь никакого значения, ведь все это фарс. Рано или поздно настоящая Андреа проявит себя во всей красе, и все поймут, что ее внешний лоск — это лишь дешевая оболочка. Когда они приехали, в пентхаусе яблоку негде было упасть. Везде теснились люди, среди которых, словно в ночном клубе, лавировали полуобнаженные девушки, то и дело выкрикивавшие «Простите, можно пройти?» и парни в свитшотах и кроссовках с 2 бокалами в каждой руке. Прижавшись друг к другу, Айви и Андреа протискивались сквозь толпу к огромному флагу с логотипом стартапа, призматическим кубом, который развивался над их головами, словно знамя. Там их ждал Гидеон. Из больших кондиционеров, расставленных по углам, дул легкий влажный ветерок с ароматом дыни. Айви обнаружила Гидеона, Сильвию и Тома у белоснежного барного столика с изящной тонкой ножкой. На нем едва ли уместилось бы больше 5 бокалов. «Шикарный комбинезон», — кивнула Сильвия Андреа после того, как Гидеон представил всех друг другу. «Выглядит дерзко». Андреа решила принять это за комплимент и дружелюбно улыбнулась в ответ. «Ты тоже шикарно выглядишь. Как тебе идет лососевый цвет?» Она стала засыпать новую знакомую подробностями своей судьбоносной встречи со стилистом. По отсутствующему выражению лица Сильвии, смотревшей не на Андреа, а куда-то сквозь нее, Айви поняла, что та пропускает все мимо ушей. «Это моя подруга-скрипачка. Я тебе рассказывала», — вставила она. Сильвия холодно улыбнулась. «Она играет в Бостонском симфоническом оркестре?» «Да, было дело. Друг Сильвии сочинил альбом, который я тебе давала. Часовщик», — напомнила Айви Андреа. «Ой!» — воскликнула та. «Мне так понравился!» Айви повернулась к Гидеону и Тому. «А где Мэрибет?» «На нее свалилась куча других дел», — с сожалением протянул Гидеон. «Она терпеть не может такие сборища», — Том скорчил презрительную гримасу. «Только что 20 минут выслушивал, как эти козлы поливают друг друга дерьмом за ограниченность, бунтарские настроения, благотворительность и человечность. И при этом они убеждают девчонок, что они тут якобы что-то решают. Банкиры хотя бы открыто признаются, чего хотят, срубить бабла. Кучу сраного бабла». Он заметил неодобрительный взгляд Гидеона и чуть сбавил тон. «Ладно, ладно, знаю, вы не такие. Сектор здравоохранения, который не приносит прибыли. Видимо, ты подался в монахи и вознамерился торчать в монастыре до конца своих дней». Том умолк. Сильвия и Андреа тоже замолчали. Вернее, Сильвия продолжала молчать, а до Андреа наконец дошло, что ее собеседница демонстрирует свое явное безразличие. Она неуверенно улыбнулась, стоявшей напротив Айви, и та поняла, что соседка до жути боится. «Как там документалка Джереми?» — поинтересовалась Айви у Сильвии. «У него много новых идей», — ответила та, барабаня по столешнице пальцами с идеальным красным маникюром. «Он собирается взглянуть на эту тему под более широким углом и поснимать компании покрупнее, чтобы показать, как работается в команде. Он хочет снять забастовку инженеров Боинга в Орегоне. Если успеет смонтировать, то фильм дебютирует в следующем году на Берлинском кинофестивале». «Звучит здорово», — сказала Андреа. «Он гений», — заявила Сильвия. «У него талант. Он знает, что делает, и не сидит, сложа руки, как все остальные. Большинство людей — это стадо овец, которые притворяются разумными, стоя в очереди на бойню». Андреа неуверенно засмеялась. «Как же ты права». «Вот-вот, я как раз про такое дерьмо и говорил», — вмешался Том. Сильвия ухмыльнулась. «Все могло пойти иначе». Она могла бы плеснуть водой Тому в лицо, но лишь скользнула по нему взглядом и помахала шедшему к ним мужчине с шипучими коктейлями, украшенными кусочками фруктов. Айви подумала, что Джереми Лайер удивительно похож на Романа, такой же высокий, стройный, с широкими плечами и узкой талией, только глаза зеленые. Оба одевались нарочито небрежно. Кроссовки, серые шапки бини и тканевые сумки через плечо. Но под Джереми было видно, что он далеко не бедный художник. У него была толпа почитателей, которой он навязывал образ большого богача, хотя нигде и никогда не рассказывал о размерах своего состояния. «Ой, кажется, нужно еще два», — протянул Джереми, раздавая бокалы с коктейлями. Андреа вызвалась принести недостающие напитки для себя и Айви. Та предложила помочь, но девушка ответила, что справится сама. По всей видимости, она обрадовалась возможности ненадолго покинуть компанию. Не успела она пройти пару метров, как к ней, наигранно улыбаясь, подошел худощавый молодой человек в очках с черной оправой. На нем была желтая футболка, которую бесплатно раздавали при входе, с надписью «Окно в новую реальность». «Больше мы ее сегодня не увидим», — шепнула Гидеону Айви. «Ей не нужна помощь». «Она уже большая девочка», — Айви лукаво улыбнулась. «Давай не будем портить ей вечер». На сцену вышел известный диджей, и гости хлынули на танцпол. Сильвия и Джереми отправились на поиски бассейна с подогревом. Том и какой-то мужчина с пепельно-серыми волосами горячо обсуждали, этично ли продавать личные данные из социальных сетей. Гидеон копался в телефоне, должно быть, проверял почту. Сегодня он выглядел уставшим. Свет, отражавшийся от поверхности белого столика, подчеркивал его скулы и придавал лицу какой-то безжизненный холодный оттенок. Айви подошла к нему сзади и обняла за талию. Именно в такие моменты, в окружении шумной толпы незнакомцев, ей было особенно важно почувствовать его ободряющее прикосновение. На помосте на другом конце зала Айви увидела Лиану Финли. Не заметить ее было трудно. Шелковое кимоно изящно подчеркивало двигавшуюся в танце фигуру, а шею обвивала боа из темно-синих перьев. Гидеон сказал, что ему нужно отлучиться в уборную. «Справишься без меня?» — крикнул он Айви в ухо. «Пойду потанцую с Лианой!» «Там и встретимся!» — кивнул Гидеон, отпуская ее руку. Взяв бокал, она стала протискиваться к помосту сквозь толпу взмокших тел. Лиана помогла ей подняться на платформу, обмотала конец буа вокруг ее шеи, подняла руки и откинула голову, вовлекая девушку в танец. Откуда-то из дальнего угла послышался одобрительный свист и выкрики: «Да, Лиана, давай!» Музыка загремела еще громче. Пузырьки шампанского приятно щекотали горло. Айви рассмеялась, почувствовав, что находится в центре внимания сотен людей. Вот бы это никогда не заканчивалось. Все было как во сне. Она мечтательно осматривала зал и, встречаясь взглядом с кем-то из гостей, наполнялась восхищением, с которым те поднимали на нее глаза. С потолка на танцпол полились неоновые лучи. Послышались восторженные визги. И вдруг в свете одного из прожекторов Айви заметила Романа. Это точно был он. Ей не могло показаться. Или могло? В луче света, снова упавшего в дальний угол, Айви различила знакомую копну темных волос, светлую кожу, стройную фигуру в белой футболке и черных джинсах. Она замерла. Бедро Лианы больно врезалось ей в бок. Какая-то девушка, танцевавшая напротив, нежно взяла Айви за подбородок и повернула в свою сторону. Как неестественно и странно выглядят люди вблизи. Все представления о привлекательности теряют всякий смысл и сводятся к отдельным линиям, изгибам и формам, словно смотришь на морду коровы, взгляд у которой тупой и безразличный. Айви попыталась снова поймать ритм, в котором двигалась Лиана, но увиденное выбило ее из колеи, и она больше не слышала ни музыку, ни восторженные крики. Под взглядом Романа она словно бы очутилась под стеклянным колпаком, отделявшим ее от внешнего мира. Она выпуталась из буа Лианы и спрыгнула с помоста. Какой-то мужчина протянул к ней руку, сделав вид, будто хочет помочь ей спуститься, но его пальцы были явно готовы скользнуть вниз по ее спине. Айви принялась оглядываться в поисках Романа, но даже стоя на высоких каблуках, видела только гигантский флаг, развивавшийся в потоках искусственного ветра. Она его потеряла. Методично, комната за комнатой, обходя пентхаус, она наткнулась на Джереми и Сильвию, нежившихся в джакузи рядом с бассейном, где полным ходом шла вечеринка. «Откуда у вас купальники?» Она наклонилась к ним, придерживая подол короткого платья. «Их можно взять вон там!» Сильвия махнула рукой в сторону столика у стены, где две славянки в костюме горничных раздавали гостям яркие купальники и плавки. У нескольких парней в конце очереди лопнуло терпение. Они быстро сбросили всю одежду и с разбегу прыгнули в бассейн. «Фу, мерзость какая!» — Сильвия поморщилась. «Вот именно поэтому мы туда и не пошли». Она окинула взглядом Айви, застывшую на месте. «Давай к нам!» Айви колебалась. С одной стороны, Ей не хотелось стоять столбом, с другой возвращаться в толпу. В нос ударил запах влажного тепла и хлорки, напомнивший об уроках физкультуры в школе. Ее наполнило ощущение чего-то знакомого и безопасного. Она разулась, села на край джакузи и опустила ноги в бурлящую воду. Джереми и Сильвия болтали о чем-то своем, не особенно заботясь о том, чтобы ввести Айви в суть разговора, но она не возражала. Ее взгляд скользил по девушкам, позирующим для фото с бледными парнями в желтых футболках, теми самыми парнями, которые, по словам Гидеона, к следующей неделе станут миллионерами. Уже сейчас в их поведении были заметны намеки на высокомерие, которое свойственно людям с деньгами. Это легко было заметить потому, как они сталкивали друг друга с надувных фламинго в бассейн, замечая, что на них смотрят. До Айви донесся обрывок фразы, брошенной Сильвией. Он, по крайней мере, инвестировал в искусство. Вы бы с ним поладили. «А, это тот, который из Италии?» «Нет, он был румыном». Айви резко повернулась к Сильвии. «Ты о ком?» «О своем бывшем, о Романе Ру». «А, точно, ты же его знаешь. Они с Айви пересекались у нас в Катахасите прошлым летом», — объяснила Сильвия Джереми. Она, кажется, напрочь забыла, что Айви была знакома с Романом еще задолго до того, как они с Сильвией стали встречаться. «Так или иначе, мой двоюродный брат Францис из Управления по борьбе с наркотиками навел о нем кое-какие справки. Оказывается, он работает на кучу нелегальных кредиторов, владеет несколькими ресторанами, сырной лавкой в Норт-Энде и парой закусочных. И это только вершина айсберга, а еще казино в Вегасе, причем не одно. Сначала я не понимала, зачем они взяли неудачника с улицы. Наверное, все дело в семье. Затем он провернул дельца с их старыми складами, выкупил их и переделал винные лавки. Вот черт! Снова он. Думаешь, следит за мной?» Пронзительный взгляд янтарных глаз Сильвии упал на Романа, который стоял отдельно от всех, рядом с охапкой желтых и белых шариков. «За тобой?» — не сдержавшись, с иронией спросила Айви. «А что ему еще тут делать?» Сильвия прищурилась. «Надо было сразу обратиться в полицию. Он подходил к тебе?» «Пока нет», — вынуждена была признать Сильвия. «Но не так давно я стала замечать, что он появляется там же, где и я. А он такие мероприятия на дух не переносит. И он знал, что сегодня я приду сюда поддержать Гидеона». «Я начинаю ревновать», — улыбнулся Джереми, чмокнув ее в макушку. Сильвия ласково потерлась об него. В его зеленых глазах вспыхнул озорной огонек. «Думаешь, он уже кого-нибудь убил?» «Не сомневаюсь. Однажды я приезжала к нему в Эвансвилле и видела, как два подозрительных типа в костюмах и галстуках заливали подвал цементом, лили его прямо на землю, как будто хоронили кого-то». Сильвия сверлила взглядом спину Романа, словно дразня его и вынуждая подойти, чтобы опровергнуть сказанное, но он так и не повернулся, хотя Айви была готова поспорить, что он ее заметил. «Вот дела. Хоть кино снимай про эту бостонскую мафию», — заметил Джереми. «Как бы мне подобраться к их боссу, поговорить с ним? Он согласится на интервью, как думаешь?» «Сильно сомневаюсь, милый», — Сильвия начала обмахивать лицо руками. «Я сейчас заживо сварюсь. Пойдем-ка отсюда». Айви поняла, что нужно идти дальше, словно она была акулой, которая умирает без движения. Она вспомнила, что Гидеон будет искать ее на помосте, где они танцевали с Лианой. Сколько времени прошло с того момента, как он ушел? Она вернулась на танцпол, но Лианы там не было. Ее место заняла стайка босоногих девушек в купальниках. С их мокрых волос на толпу летели мириады брызг. Гидеона нигде не было видно. Айви осмотрела весь зал и заметила Андреа, устроившуюся на надувном диване в компании худощавого юноши. Он сидел на полу, скрестив ноги, и походил скорее на ее младшего брата или сына. В этот момент в Айви влетела увесистая женщина с волосами цвета лаванды. Они разговорились об опасностях, которые таят в себе закрытые бассейны. Женщина достала косяк и протянула его Айви. Та сделала пару долгих затяжек и вернула косяк обратно. «Классный цвет волос! Моя подруга сказала бы, что ты яркая зима!» Женщина ухмыльнулась. «Пойдем-ка». Они с Айви подошли к лестнице и принялись подниматься наверх, держась за кованые перила, которые, казалось, были просто бесконечными. «Та самая Айви!» — вдруг раздался раскатистый мужской голос. На верхней ступеньке стоял Дэйв Финли в мандариновом костюме. Раскрытый воротник обнажал увядающую кожу, покрытую веснушками. «Так рад тебя видеть, моя дорогая! Я ведь так и не поздравил тебя с помолвкой!» «Уже поздравлял», — подумала Айви, и не один раз, но все же поблагодарила его и обернулась. Женщина с лавандовыми волосами куда-то исчезла. «Вы не видели Гидеона?» «Я прошлым летом так и сказал. Ты поймал редкую птицу, сынок, красивую девушку, умную и практичную. Просто находка». Он поднял желтый игрушечный пистолет, стрелявший мыльными пузырями, и прицелился ей в голову. «Прекратите, пожалуйста», — попросила она, вдохнув один из пузырей. Он снова и снова и снова нажимал на курок. «Прекратите!» Он схватил ее и с силой поцеловал. «Какая же ты красивая!» — выдохнул он. «У меня номер на 8-м этаже. Хочешь, проведу тебе экскурсию?» «Вы здорово перебрали!» — засмеялась Айви, делая вид, что он всего лишь неудачно пошутил. «Вы видели, какой у вашей жены боа? Просто восторг!» «Что? Оно из натуральных перьев? В наше время люди совсем не носят натуральный мех. Говорят, это так бесчеловечно. В любом случае, Лиане так идет. Она в нем похожа на маленького страуса. Такая длинная шея и аккуратная головка». Как и следовало ожидать, Дэйв не вынес женской болтовни и прервал Айви, выстрелив в потолок и выкрикнув имя жены. Воспользовавшись моментом, Айви сбежала и через несколько минут наконец добралась до крыши. На плетеных креслах с подкладками рядом с обогревателем сидели Гидеон и Том. «Я тебя обыскалась!» — громко выдохнула Айви, чувствуя, что вот-вот истерически захохочет. «Скажи мне спасибо, Айви!» — ответил Том. «Я только что спас твоего жениха от стаи голодных львиц. Еле ноги унесли». «Что бы мы без тебя делали? Каждый божий день его спасаешь. Настоящий герой!» Гидеон зашевелил губами, но она не могла понять, что он говорит. В ушах у нее гудело, словно ветер гулял в море травы. «Я тебя не слышу!» — зажестикулировала руками Айви. «Может, в другом месте поговорим?» Гидеон встал и взял ее за руку. «Сюда!» Он отвел ее к туалетам. «Все в порядке?» Айви сказала, что немного перебрала и ее подташнивает. Вдруг за Гидеоном она увидела темноволосую фигуру. Ее сердце ёкнуло, но это был всего лишь официант, который держал в руках стопку полотенец, испачканных чем-то похожим на сок. «Давай-ка тебя умоем», — предложил Гидеон и, не дождавшись ответа, отвел ее в женскую уборную. «Я столкнулась с Дэйвом на лестнице», — сказала Айви. «Видел его сегодня. Он, кажется, здорово перебрал». «А ты знал, что у него номер на 8-м этаже?» «Серьезно? Хорошо ему, наверное». «Он понимает», — подумала Айви, глядя на его нарочито заботливое лицо. «Он все понимает, но не хочет, чтобы я об этом говорила. Иди ко мне». Она толкнула его в кабинку и закрыла за собой дверь. Он был скорее смущен, чем приятно удивлен. Когда он понял, чего она хочет, лицо у него стало очень изможденным. Он взял ее руки в свои и начал целовать. Но ей не хотелось нежности. Она отстранилась, опустилась на колени и взяла его в рот. Она действовала грубо, одновременно восхищаясь и чувствуя омерзение от того, как его член твердел у нее во рту. Его руки, теплые и настойчивые, сомкнулись у нее на голове, словно корона. Через минуту она поднялась и, закинув на него ногу, помогла ему войти в себя. Их тела задвигались в такт, сначала плавно, но постепенно ее движения стали жестче, и она оперлась ногой о край унитаза. Он выскользнул из нее. Они завозились, но Гедеон ударился локтем о стенку и вскрикнул. «Что? Комнату нельзя найти, свиньи!» — обрушилась на них женщина из соседней кабинки. Гедеон замер. Он побелел от стыда и прикусил губу. Айви взглянула на жениха как будто со стороны и поняла, как болезненно ему стыдно. Ей стало больно, что он был вынужден переживать такое из-за нее. Он молча натянул штаны, а она расправила платье. Словно воры, которые поодиночке покидают место преступления, они вернулись на вечеринку и смешались с толпой.